И каждый эльф, только взглянувший на сияние лесов, понимал, что это не просто военный флагман, а символ могущества семьи Рилатан. Его линии напоминали лесные тропы, и его сияние – блеск утренней росы. В облике корабля было все – грация, строгость, угроза и гармония. Он словно соединял в себе саму суть эльфийской цивилизации. Народ, который никогда не отрывал себя от леса и природы, но сумел подняться в холодное пространство космоса и украсить его своим стилем. Сам по себе сияние лесов – это не просто корпус и машины. Это сложная многослойная экосистема, где инженерная мысль переплетена с ритуалом, а схемы – связью рун. Его внутренность устроена по оси, как древний ствол. Центральный пень, вертикальный магма и техношлюз. И от него расползаются этажи, камеры и коридоры, каждый со своим ритмом и назначением. По центральному стволу, который иногда называли «хребет леса», шли главные маги-технические коммуникации. Массивные желеобразные каналы, в которых струится свет. Не просто электрика, а энергетические потоки, смешанные с тонкими вибрациями кристаллов. Эти жилки видны сквозь прозрачные панели, как живые сосуды. Они переносят и охлаждают энергию. По ним же проходят стабилизирующие рунические сплетения. По хребту можно подняться от машинных отсеков к мостику. Лифты, цилиндры из шлифованного кристалла поднимают людей, а при подъеме они слышат тихое гудение резонанса, словно лес дышит. В самом низу, в сквозном ангаре с толстыми стенами, расположен реакторный отсек. Не просто ядерный модуль, а концентратор. Кристаллическая матрица, обрамленная инженерными кольцами. Кристаллы уложены в решетку, массив маленьких сердец. Сердце леса. И каждое в бронзово-рунической оправе. Через эти решетки прокачивается смесь плазмы и эфирного тока. По ним питаются кольца гипердвигателя, кольца перелома. Когда корабль готовится к лесным вратам, эти кольца начинают пульсировать, внешне похоже на раскрытие цветка света. Технически двигательная система сочетает магнитодинамические торы, полевые генераторы и резонансные кристаллы. Безопасность устроена многослойно. Механические предохранители подкрепляют ритуальные печати-ключи, которые активируют экипаж жрецов-техномантов. Мостик, центральный командный зал, или, как его еще называли, храм навигации, был расположен в верхней, носовой куполообразной части, в прозрачной обсерватории из упрочненного стеллакриста. Это полукруглый зал, в центре круглый помост, на котором установлено кресло капитана. Резное, из металла и имплантированного дерева с инкрустациями кристаллов для прямой нейросвязи. Перед креслом полукольцо интерфейсов. Голограммы, рунные пластины, сенсорные панели из матового стекла. Этот зал действительно выглядел как храм. На стенах выгравированные истории походов рода Рилатан. По полу нишами текут мягкие световые линии, по которым можно прочитать состояние щитов и запасов кристаллов. Здесь царила самая строгая дисциплина. Технолог и жрец часто сидят рядом, вдыхают один и тот же ритм корабля и настраивают орудия и заклинания в унисон. Главные батареи сверхтяжелых бластеров расположены в массивных казематах вдоль корпуса и в носовой части. Каждая пушка – это арматура и кристалл в матрице. Заряд технический, проводник кристалл, а финальная фокусировка – рунический ряд. Выстрел – это последовательность, механический заряд, кристаллическая резонансная вспышка. Руническая песня, которую исполняют программные контроллеры вместе с живыми певцами-операторами. Под батареями располагалась кристаллотека, сейф-склады, где хранятся боевые кристаллы в гексагональных камерах. Каждая камера опломбирована и окружена защитной руно-петлей. Там же камеры для мелких кристаллов, используемых в тактических системах и парализаторах. Процесс подготовки выстрела включает и механическую проверку. Проверяется буквально все, поршни, конденсаторы и ритуал – активацию ключевых глифов. Но вооружение – это не все, что имеется на этом корабле. Исследовательские лаборатории организованы в нескольких зонах. Есть лаборатория материаловедения и кристаллографии. Здесь кристаллы шлифуют, резонируют и даже воспитывают. Для чего используют термо- и магнитные камеры? Чтобы получить нужную частоту выстрела или лечебного потока. В помещении лаборатории стоят прессы, резонансные камеры, микроскопы, и над каждым прибором висит рунический каркас для чистки потока. Имелись тут и биолаборатории, даже для изучения ксенобиологии, где можно было проводить изучение тварей, образование аномальной флоры и чуждых организмов планет. Там были установлены даже отдельные купели для анализа камней души и экстракции эфиров. Имелись на борту и техноремонтная мастерская, полноценный ангар для восстановительных работ, где механику сопровождает шаманская вязь. Мастера-кузнецы, которых именовали «кузнецы света», бьют по металлу, пока над наковальней звучит мелодия для закалки. Там же арсенал для ремонта челноков и мелкой техники. Медицинский отсек представлял из себя полноценный гибрид хирургии и ритуальной терапии. Большие столы окружены антимагнетическими кольцами и руническими консолями. Есть купели исцеления, полуглубокие бассейны с раствором, насыщенным кристаллической энергией. В них одновременно работают врачи-алхимики и певцы-жрецы, направляя тонкие волны, помогающие телу регенерировать. Рядом реанимационные капсулы и гнойная лаборатория, где могут высушивать чуждую инфекцию через резонансную сушку. Во всем этом были задействованы строгие протоколы. Для контактной терапии нужны и технологическое сканирование, и согласие магического куратора, чтобы не смешать волны и не вызвать вторичных эффектов. Был тут и изолятор, отдельный модуль, который уже не раз был использован в деле. Это сочетание бронеплиты и рунозоны. Платформа с фиксаторами. Вокруг защитный купол рун. Здесь располагались камеры для чудовищ, для объектов, несущих аномалию, также куб памяти для артефактов, где вещи хранятся в состоянии покоя, пока не будут изучены. Система двойного контроля, которая совмещала в себе физические замки и ритуальные пломбы, которые может снять только назначенный маг-куратор. Под большими створками скрываются антарные хранилища для тяжелых челноков, для истребителей-разведчиков и десантных модулей. Поды – мощные, с гидроподъемниками и кристаллотоками для быстрой зарядки. Швартовка осуществляется гравит-линиями, а при старте открываются пластины, образуя ровный вихревой канал. В тех же мастерских постоянно работают технари и маги. Швы сшиваются и магнитом, и вязью. Эльфийский вкус всегда требовал зелени, так что внутри корабля в нескольких отсеках растут висячие сады, легкие купола с почвенными карманами, где растут деревья, мхи и пищевые растения. Они не только поддерживают атмосферу, их корни служат живыми фильтрами, а их листья – радиаторами влаги. Сады – это место утренних церемоний экипажа. Здесь раздаются первые голоса, первые песни, производятся утренние настройки кристаллов на новый цикл. Жилые, не узкие койки, а приватные купола, украшенные резной панелью с семейными узорами. Даже общая столовая напоминает лесную поляну. Длинные столы, металлические, с тиснением в виде листьев, на стенах экраны окна, которые имитируют вид на родные рощи. Есть тут и тренировочная арена. Круглый ангар, где члены экипажа корабля постоянно тренируются в смешении рукопашного боя, стрельбы и ритуальной координации, чьи боевые формы требуют точно сочетания магии и техники. Также на борту корабля имеется книжный свод в физическом и эфирном виде. Это полноценное хранилище пергаментов, кристаллических хроник и архива мыслей. Зал предков, комната с портретами, крошечными резонаторами, на которых хранятся эхо-голоса предков. При наладке жрец может вызвать запись мудрого совета из прошлых веков, Архивы защищены от чужих посягательств. Доступ предоставлялся через рунную подпись, что вводится только по праву и при свидетелях. По всем палубам разбросаны небольшие рунические фабрики. Машины, которые не просто точат металл, но выгадывают на нем рунические канавки. Лазеры и рунные граверы работают вместе. Здесь же лаборатории по изготовлению патронов кристаллов. Резка, шлифовка, первичная синхронизация и маготесты. Все это было весьма высокоточной отраслью, так как всего лишь одна допущенная ошибка и поврежденный кристалл рвет систему. Щиты корабля активируются именно как сцепка технологий и магии. Электрические матрицы включают рунный каркас, после чего жрецы проводят короткий ритуал для натягивания защитного поля. Датчики, не только приборы, есть слепки, биорезонаторы, которые слушают вибрации корабля и мира вокруг, и специальные уши, сенсорные кристаллы, расставленные по бортам. Для взятия на боевое дежурство система требует двух ключей – инженерного, включающего в себя пароль и схему, а также ритуального, включающего в себя глифовую подпись. Экипаж – смесь офицеров-техников, жрецов-аттенюаторов, рунных кузнецов, биологов и поваров-садовников. День на сиянии начинается с короткой настройки. Операторы подходят к кристаллическим постам, жрецы поют короткую партитуру, и корабль отвечает мягким дрожанием. Вечером инспекции, отчеты и тихие разговоры в садах. Это ежедневность, их ритуал и техника выживания. Благодаря всему этому можно было понять, что внутри корпуса сияния лесов каждый отсек – это был отдельно взятый орган единого организма. Батареи – мышцы, реакторы – сердце, сады – легкие, мостик – мозг, рунические линии – нервы, сенсорные комплексы – глаза и уши. Здесь техника не отторгнута от веры. Это верность форме и живой практике. В бою корабль поет, издавая не только гул двигателей и свист снарядов, но и дуэт инженера и жреца. Голос металла и голос леса делает его смертоносным и прекрасным одновременно. И по своей сути это было истинное произведение искусства, смешение между собой магии и технологий, признак настоящего величия их расы, их гения и мастерства. Корабль дома Рилатан под названием «Сияние лесов» медленно оторвался от дока в орбитальной гавани, оставив позади светящиеся шпили столичного мира империи эльфов. Огромные дюзы двигателей мягко засветились, мягко подтолкнув судно в выбранном направлении. На смотровых палубах молодые воины и маги дома Рилатан, отобранные в сопровождении для охраны этой экспедиции, тихо переговаривались, сдерживая свое волнение. Для Лираэль же это было первое настоящее путешествие во взрослый мир. Она стояла рядом со старшей сестрой, держа за тонкую цепочку амулет, подарок матери. Амулет светился теплым серебристым светом и чуть дрожал, словно живой. Это был не просто оберег. В него было вплетено дыхание самого рода Рилатан, благословение предков. «Не бойся!» — тихо сказала старшая сестра Арианель, высокий и сдержанный образец настоящей наследницы великого дома. «Мы пройдем сквозь пустоту, а за ней твоя охота. Но помни главное — это испытание не зверей, а тебя самой». Слова Арианель были жесткими, но в ее голосе звучала забота. Лираэль сжала губы. Сейчас она чувствовала, что старшая сестра сомневается в ней, хотя и скрывает это за безупречной маской. По мере того, как судно углублялось в темный океан космоса, напряжение постепенно усиливалось. В коридорах царила тишина, нарушаемая лишь гулом кристаллических двигателей и мягкими шагами стражей. Эльфы не привыкли к подобным миссиям. Их род был связан с величием и интригами дворов, а не с варварской охотой. Но каждый знал, что заповедник «Дикая планета» — священное место, где даже магия ведет себя непредсказуемо. Там ломались иллюзии, стирались чары, артефакты могли предать в самый важный момент. По ночам Лираэль не могла уснуть. Ей снились странные сны. В одном из них она видела, как корпус и сами отсеки корабля горят зеленым пламенем. В другом, как в туманах заповедника, над ней склоняется нечто, у которого не было ни глаз, ни лица. И резко просыпаясь от отхватившей ее паники, молоденькая эльфийка чувствовала холодный пот и дрожь в пальцах. Через неделю пути, когда корабль приблизился к рубежу туманного астероидного поля, маги-навигаторы внезапно сообщили, что звездные течения изменились. Светящиеся линии астральных карт сдвинулись, словно кто-то коснулся их рукой. Даже старшие магистры, обычно спокойные, обменялись тревожными взглядами. «Пространство вокруг заповедника всегда нестабильно», — сказал один из них. Но его голос был натянут, как струна. «Но сейчас это слишком». Лираэль уловила скрытые в этих словах опасения. Они тоже боялись. Даже Арианель приказала усилить дежурство на смотровых башнях, а воинов заставила готовить боевые чары на случай нападения космических тварей. Однако тревога исходила не от внешних угроз, так как в этом секторе даже сам космос вокруг становился чуждым. Когда они вошли в первое скопление аномалий, пол коридоров дрожал, словно под ними шли гиганты. Из смотровых окон виднелись странные всполохи, как будто между звездами горели зеленые костры. Маги шептали, что это отголоски древних чар, наложенных еще до того, как сама планета стала заповедником. Так что сейчас даже сама Лираэль чувствовала, что экспедиция становится чем-то большим, чем просто испытание. Слуги охраны старались не показывать страха, но каждая остановка сопровождалась шепотами. «Не слишком ли это опасно для юной госпожи?» Она же, впервые в жизни, не желала отступать. Чем больше вокруг сгущался мрак и тревога, тем ярче в ее сердце разгорался огонь, смесь страха и упрямства. Временами, стоя в своей роскошной каюте, сидя перед зеркалом из полированного кристалла, Лираэль смотрела на свое собственное отражение. В ее глазах отражались звезды и отблески тревожных огней. И в один из таких моментов она едва слышно прошептала: «Если это ловушка судьбы, я все равно пройду ее». И в этот момент казалось, что сам корабль прислушался к ее словам. Его корпус едва заметно дрогнул, а стены испустили легкий резонанс, словно отвечая на ее вызов. Тяжелый корабль величественно скользил сквозь космос, переливаясь живым светом, словно огромная рыба-скалярия, сотканная из металла и магии. Его массивный вытянутый корпус был плавным, с длинными боковыми плавниками-выносами, на которых держались силовые поля и обтекаемые двигательные капсулы. Каждый изгиб обшивки был украшен кристаллическими прожилками, которые сияли мягким бирюзовым светом, реагируя на пульсацию энергетического ядра. При взгляде со стороны казалось, что корабль не просто летит, он дышит, как живое существо. На подступах к цели вся экспедиция ощутила перемену еще до того, как из иллюминаторов стало видно саму планету. Магические сенсоры начали выдавать сбои. Они то перегревались, то внезапно гасли, оставляя пустоту в данных. Навигационные чары, столь надежные в любых мирах, вдруг начали улавливать что-то вроде эха. Сигналы отражались не от физических объектов, а будто от самой ткани пространства. «Мы вошли в зону влияния аномалий этой планеты, заповедника», мрачно констатировал один из техномагов, поправляя свои кристаллические очки, за которыми плясали хаотичные световые ряды. «Ее орбита не подчиняется привычным законам. Она словно пляшет». И действительно, когда в обзорные окна открылась эта самая дикая планета, у многих в груди сжалась. Она вращалась вокруг своей звезды по траектории, напоминавшей не эллипс, а хаотичную спираль. Временами планета будто задерживалась, сбрасывала скорость, а затем резко уходила в бок, как хищник, готовящийся к прыжку. Атмосфера ее сияла изнутри всполохами изумрудного и алого света, будто внутри бушевал постоянный шторм из энергии.